В злых мысленных монологах, в которых Фринтас уже успел самому себе описать целый список действий, который был готов сделать с любым негодяем, кто может встретиться ему впереди, уже выйдя из отеля на улицу, теперь находясь как раз между отелем и шумным от постоянных возгласов изнутри зданием цирка, куда и продолжал идти, он на секунду отвлекся и остановился. Всего на мгновение по всей Поднебесной, что его окружало, промелькнула огромная черная тень, закрывшая собой от серебряного лунного света целый город. Фринтас не успел вовремя посмотреть в сторону луны, и потому не заметил пролетевшее под ней гигантское существо на фоне черного неба. Отдаленно он слышал с той стороны взмахи огромных крыльев, и, как следует вглядываясь туда еще не привыкшими к темноте глазами, даже видел где-то высоко вдалеке черный силуэт будто огромной птицы, также плохо разбираемой в свете луны. Что бы это ни было, оно было слишком далеко от города, чтобы причинить Фринтасу вред, и оно, наверняка, просто пролетало мимо, что даже для нашего мира было редкостью. Здание цирка нельзя было назвать шатром, ведь, хоть и был он внешне на него похож, все же явно имело и стены, и, кое-где внутри, пол и потолки, а не только лишь заграждения из ткани. Названные Фринтасом натянутыми простынями, немного просевшими к полу от груза песка на себе, ткани покрывали почти все стены и навесные потолки цирка, самого высотой с пятиэтажное здание, светящегося через всю ту полупрозрачную ткань как раз изнутри и весьма ярко, с расцветкой из красных и желтых полос. В окружающей темноте оно смотрелось вовсе не как обитель безумия и тьмы, а, наоборот, как последнее прибежище света в этом уже потерявшем все свои былые краски городе, ныне поглощенном лишь лунным светом. Скинув своим акта с себя остатки грязи еще после городских веселий, пройдя по парадному входу внутрь совсем не огороженного никакими несущими конструкциями только снаружи холла цирка, Фринтас еще у входа приметил впереди стоящего за деревянной стойкой местного ресепшн-консьержа, также являвшегося в здании, очевидно, и билетером, и гардеробщиком. Крики немалой радостной толпы раздавались исключительно откуда-то спереди, скорее всего уже с самих трибун цирка, и помимо консьержа и Фринтаса в холле уже никого не было, будто все жители города прошли мимо холла напрямую к арене. Сам консьерж, будучи одетым в традиционный для своей профессии костюм с белыми рукавами и бардовым жилетом, выглядел как совершенно обычный человек средних лет с черными волосами и загорелой кожей, вполне свойственной дафорцам, хоть и ощущения от его вида у Фринтаса были неприятными, ведь правда неприятно на его умном лице выглядела жутковатая улыбка. Стоял он как раз в гардеробе, но в нем, где стояли на деревянных опорах такие же деревянные дощечки с крючками для одежды, самой той одежды не было никакой. Это было неудивительно, Фринтас и без того понимал, что для таких формальностей у тех, кто устроил все окружающие представления, просто не было времени. Они должны были всеми силами обогнать его, и поскорее занять свои места в зале. Он быстрым шагом, хоть и все еще неуверенно и взволнованно, прошел по желтоватому дощатому полу, едва заметному на фоне принесенного жителями в холл песка, стараясь уже не разглядывать свое окружение, теперь своим видом мало что для него значащее. Он уже бывал в подобных местах прежде, пусть то были и вправду шатры, и имели немалые отличия от этого уникального здания дафорского цирка. Ветер снаружи был слишком слаб, чтобы трепетать слабо натянутые тканевые стены уже за спиной прошедшего глубже в холл Фринтаса, и позади него также не было совершенно никаких звуков. Весь свет, звук, запах свежего алоэ из горшков по бокам стен, и даже слабые вибрации воздуха, исходящие от криков толпы из зала за стенами впереди, вся активность города теперь сконцентрировалась исключительно в этом здании. «Добро пожаловать на представление, участник номер один», учтиво, но особенно неприятно улыбаясь, поклонился Фринтасу якобы вежливый гардеробщик. «Куда мне идти?» Не меняя серьезного лица, напрямую спросил Фринтас. «Вот ключи от верхнего яруса. Это самое высокое ложе, и предназначено оно только для самых важных зрителей». Фринтас, также быстро и резко двигая ногами, подошел к стойке, и одним секундным движением руки со звоном схватил со стола, куда секунду назад гардеробщик протянул руку, небольшую связку ключей, тут же разглядев на ее бирке надпись для персонала довольно неприятной мыслью отозвавшуюся в его голове. О чем он подумал, думаю, можно не говорить, его способности синего пламени, как и его связь с черным пламенем, уже давно давали о себе знать, и Фринтас продолжал всеми силами эту связь отрицать, тем более учитывая, что эти самые силы совсем недавно, буквально, проломили его другу Джерому голову. «Бинокль?» – с шуткой, но таким же серьезным лицом, спросил Фринтас. «Он вам не пригодится», – однозначно проговорил гардеробщик, также учтиво и, якобы, дружелюбно, улыбаясь. Пару секунд Фринтас вглядывался в глаза этого человека, и буквально холодом по всему телу чувствовал теперь, насколько безжизненны они были. Вернее сказать, в них еще оставалась жизнь, но была она совершенно темной и холодной, будто стоял перед Фринтасом вовсе не человек, а самая настоящая нежить, о которой он некогда слышал истории товарищей из незаконных кролей. Они также все поголовно подчинялись любой воле своего хозяина и также имитировали жизнь. Пускай и никогда не выглядели настолько живыми внешне, и вовсе с хрустом дергались при движениях так, будто под контроль их некроманта попадали одни лишь кости. Гардеробщик для подобного двигался слишком плавно, и его поведение напоминало, скорее, переселение души в чужое тело, о которых Фринтас не только слышал, но и однажды, в той же истории с Джеромом год назад, случайно поучаствовал. Резко повернувшись в сторону левой лестницы, вместе с правой таковой обходящей центральную тканную стену позади гардероба кругом, Фринтас внимательнее изучил бирку на ключах, надпись на обратной стороне которой указывала, что все двери открыты, хотя все ключи в той связке были разными, и наверняка должны были открывать разные двери. Пройдя по деревянным лестницам с первого этажа на второй, а со второго на третий, Фринтас заметил, что все помещения вокруг него и вправду больше похожи не на цирк, а на театр, как тот в столице Ирми, где когда-то в детстве он бывал с матерью и с Акканом. Тогда он немного опоздал на представление, хотя его отсутствие в течение почти целого часа в буфете никто в зале и не заметил, и только в антракт. Пока тот беседовал с буфетчиком о вещах не столь умных, Саккан вдруг выскочил у него из-за спины, решив купить себе воды, сдав Фринтаса матери со словами: «Мам, здесь продается новый Фринтас, а я говорил, что вы его в магазине купили. Самый верхний ярус, неспроста, конечно», — думал про себя он теперь, поднимаясь наверх по уже последней лестнице почти к самой натяжной крыше. По пути он не видел ни буфетов, ни мест ожидания, только абсолютную пустоту, из которой будто нарочно убрали все лишнее, что теперь этому цирку просто не пригодится. Полукруглый коридор, который представлял из себя самый верхний ярус цирка, имел слева всего одну дверь, ведущую, судя по крикам толпы с трибун, к самой высокой ложе прямо над ареной. Проходя по деревянному полу, обитому кожей для роскоши и стиля, к той двери, он уже поднял в руке связку ключей, но, от их же звона, вспомнил, что все двери открыты в этих ключах, скорее всего, толку ему с самого начала нет, а гардеробщик дал их ему лишь для того, чтобы тот прочитал оставленную на их бирке надпись. Он стоял уже около двери, крики толпы за ней не зря, даже при немалом расстоянии между верхним ложем и трибунами, доходили до Фринтаса так четко. Дверь была с самого начала наполовину открыта. Стараясь уже ничему не удивляться, и без того сам все поняв раньше, он без раздумий бросил ключи на пол, на мгновение перебив окружающий шум спереди глухим звоном удара металла о мягкий пол. Также решительно подойдя к двери, толкнув ее плечом, он прошел внутрь, сразу еще больше ослепленный ударившим в глаза из зала светом факелов. В остальном здании не было собственного света, и весь он светил через ткань стен именно с арены, что было также неудивительно, хоть и немного удивило Фринтаса. Похоже, что темнота вовсе не была любовью черного пламени и поглощенных им жителей. Они просто забрали его из города с собой на представление, чтобы сделать его еще более ярким. Щурясь и прикрывая глаза рукой, оглушаемый криками толпы, он прошел вперед по ложу, состоящему из небольшой полукруглой площадки, обитой тут и там красной тканью, с несколькими креслами как раз под перилами выхода в зал. Подойдя по тому мягкому полу уже к самому краю ложа, Фринтас убрал от лица руку и, обеими руками упираясь в перила, принялся осматривать зал внизу под своим ярусом. На этаж ниже впереди слева и справа были еще два ложа, а на два этажа ниже таких ложи было вовсе пять. Ниже них были уже два этажа зрительских трибун, в тот момент уже заполненных людьми лишь с незначительными пробелами. Самые разные жители, чаще всего уже грязные и даже раненые от недавней работы по разрушению города, махали руками, кричали, смеялись, но ни в коем случае не разговаривали друг с другом. Причину такого поведения Фринтас отлично помнил, и уже даже не озвучивал ее для уточнения у себя в голове, вспоминая про единый разум, описанный в своей записной книжке Джеромом. В десятке метров над Фринтосом, над самой ареной, потолка не было, и через круглую дыру там он отлично видел малый край, светивший как раз на центр арены луны. Весь остальной зал освещали факелы, установленные тут и там снизу, на ложах и особенно на ложе второго этажа внизу справа, явно предназначенного для некоего оратора, как выразился Фринтос, не подобрав тогда для описания никакого другого более подходящего слова, вроде слова «конферансье». «Скоро начнется». Фринтос резко повернулся в сторону того металлического голоса, на мгновение перебившего своей тяжестью даже крики толпы снизу. Хоть сердце его встрепенулось, он был вовсе не удивлен тому, увидев рядом, в углу его ложи, смотрящего вниз с привычным ему непоколебимым видом ультру. Он совсем не изменился за то время, которое Фринтос пропустил сном в отеле, и в которое они не виделись. Единственное, что бросилось ему даже не в глаза, а именно в уши, так это вдруг заметно изменившийся тембр безжизненного голоса бывшего спутника. «Ты тоже будешь участвовать?» Подозрительно из-под лобья смотрел на сосредоточенного ультру Фринтос. «Только если что-то пойдет не так, но эту проблему с самого начала не должны были решать мы. Вот ты как заговорил, значит», еще подозрительнее напряг сжимавшие перила руки Фринтос, от очередного внезапного изменения голоса собеседника все меньше ему доверяя. Ультра поднял одну руку ладонью к нему, прося его теперь помолчать. Той же рукой он указал Фринтосу на закрытое сверху натянутой между четырьмя столбами тканью место конферансье. В тот момент толпа быстро замолкала и опускала постоянно поднимаемые ими руки, и Фринтос уже понимал, что теперь внизу должно произойти что-то особенное, что он как раз ждал, и зачем пришел. Он не видел человека, выступавшего теперь перед публикой жестами рук с трибуны конферансье, но, каким-то загадочным и неприятным ему образом, чувствовал его присутствие там. С подобного расстояния ему было бы тяжело услышать чью-то речь, и потому он заранее навострил уши и повернул правое из них к арене. На самом деле, в этом не было необходимости. Местный конферансье использовал своеобразную телепатию, чтобы передавать свои мысли окружающим. Весь зал на мгновение накрыла тишина. Вот и пришло время решить судьбу предателя, и время для него же сделать свой последний выбор. Невероятно громко кричал с той стороны невидимый Фринтосом наверняка средних лет мужчина, голос которого будто двоился, неприятным эхом отдаваясь по всей черепной коробке, чтобы окружающие люди его наверняка услышали. Сотрясая стены и потолок звуковыми вибрациями, толпа разразилась громовым «ура», повторенным ей трижды с небольшой периодичностью, но абсолютно синхронно, будто то и вправду кричал разделенный на несколько тел один человек. «От лица правителя, что сулит миру единство, я приглашаю на эту арену неповторимого Фринтоса». На мгновение своим голосом перебил сердцебиение Фринтоса конферансье. «Пускай связь, подаренную ему нами с рождения, даст о себе знать и осветит наш путь синим пламенем». Руки Фринтоса задрожали, когда толпа снизу, как по команде, посмотрела в его сторону, теперь, все безумно улыбаясь, разразившись криком его имени. Все они звали его вниз. Они ждали представления. «Твой выход», не шевелясь, проговорил ультра. Фринтос растерянно посмотрел на него, затем посмотрел на зал, на ложе конферансье, и только за десяток секунд, сопровождая свои скомканные и взволнованные мысли ощущением криков своего имени снизу собственным телом, наконец решился сделать то, зачем он с самого начала и шел в этот цирк, на эту самую арену. Он больше не мог заставлять публику ждать. Они называли его предателем, и он прекрасно понимал, почему. Со скрежетом сжав металлические перила перед собой руками, он в последний раз, в злобной гримасе, хрустнул зубами и цыкнул, думая: «Ну давайте, уроды». Быстро отталкиваясь ногами от пола, перепрыгивая порог верхнего яруса, абсолютно уверенно и смело отправляясь в полет на самый центр арены, уже чувствуя развивающие его буйные угольные волосы холодный ветер, зов толпы мгновенно перешел в рукоплескания и крики, и все тело Фринтоса буквально объяло горячая злоба. То, что тратило его время, отвлекало его от поисков брата, а теперь и, совершенно точно, забрало в неизвестный мир его знакомого старика Джерома, в его сознании однозначно стало врагом, и кем бы ни оказался тот, кто все это учудил, Фринтос собирался буквально размазать его по песку арену, и совершенно точно не собирался подчиняться его воле. Взрыв гравитационного акта, падением Фринтоса, поднявший на несколько метров ввысь половину песка арены, сопровождаемый перебивающим возгласы толпы шуршанием того же песка, теперь быстро оседающего вокруг центра на всю арену, был именно так силен, как этого хотел его создатель, и произвел именно нужный ему эффект, быстро покрыв арену его внутренней силой для будущего контроля территории. Его силы полностью восстановились за время, пока он отдыхал в отеле, и также он был уже полон ультимативного синего пламени, которое, в чем он был уверен, могло уничтожить любую силу мира, с которой бы не справилась его акта, и которую бы ему не пришлось встретить в окружающем безумии. Его глаза горели этим пламенем, и только его тогда было видно в песчаной завесе, которую он поднял своим приземлением. А имени ветра пустынь напоминал ему вид этого песка, и это только добавляло злости и серьезности его взгляду. Подобного тому, что сделал с ним и его братьями в храме Актониса восточный генерал Эмтирдов Самум, он больше не допустит, и для этого уже заранее разминал свои сильные, пусть и вечно сгорбленные плечи. Пускай ложе конферансье и было совсем недалеко над ним впереди, и именно туда теперь смотрели злые глаза Фринтоса, самого оратора в ложе, как и кого-либо другого там, почему-то не было. Песок, поднятый Фринтосом, уже начинал медленно срываться с места, переносимый по арене в разные стороны вдруг начавшим подниматься, дувшим сверху, с самого неба, ветром. От того же ветра начинали колыхаться и составляющие почти все перегородки цирка ткани, а где-то совсем высоко в небе над цирком нарастал слабо различимый шум и свист. Чутье Фринтоса уже било тревогу, но руки его с хрустом били и разминали одна другую. Он был зол на то, что его, бесстрашного Фринтоса Кацеру, морозил страх сразиться с неизвестным, что точно желало причинить ему вред, и что все больше отнимало его время на поиски брата. Если, конечно, его не морозил тогда именно окружающий холодный и мокрый ветер, постепенно прилепляющий воздушный песок к его мокрому от впитавшегося с тела холодного пота бахалибу. «Поднимайте ворота!» Вдруг одновременно пронесся по залу одинаковый голос сразу всех его зрителей, чем немало пошатнул решимость удивленного Фринтоса. Предатель уже там, и сейчас, спустя сотни лет преданной службы, он готов исполнить для нас свою последнюю волю. Сотни лет, вдруг громом пронеслись по голове Фринтоса и самой арене с небес слова до боли в черепной коробке знакомого ему голоса неизвестной силы, уже не раз когда-то пытавшейся с ним говорить. Да, высоко в небе над ареной и вправду прогремел гром. Пришло время выбрать глашатая рассвета нашего нового мира. Что же победит, прошлое или будущее? Да начнется же представление. Вспышка молнии в небе над самой ареной вдруг озарила зал лиловым светом, и на голову Фринтоса с неба упала холодная капля дождя. Пока гул вокруг нарастал, и постепенно поднимающийся ветер снимал с Фринтоса остатки вечной дафарской жары, впереди под ложе конферансье вверх с грохотом и скрипом поднимались большие и ржавые железные ворота, затем выступившие над тем же ложем. Только теперь Фринтос почувствовал буквально вырвавшуюся наружу спереди, давящую на него своей мощью внутреннюю силу будто самой ожившей бури. Ветром на него давили небеса, и все чаще на него оттуда падали ледяные капли дождя. То и дело давящий на уши гром сверху раз за разом перебивал крик толпы, снова ликующий, теперь точно готовый к настоящему представлению, что ждало их, поглощенные черным пламенем бездушные оболочки, уже совсем скоро на арене этого безумного цирка. Цирка, куда Фринтос, даже чувствуя неладное, решился прийти сам, обрекая себя на судьбу стать невольным зверем в клетке из черного пламени, что его уже окружало в телах горожан. С каждым шагом ударяя маленькими белыми молниями по полу и стенам вокруг себя, больше всего их заряда собирая на острие своего золотого копья, от уже поднятых ворот арены в сторону Фринтоса, по песку шел воин в пластинчатых доспехах из чистого золота, его ослепительный свет с арены отражая своему врагу прямо в глаза. Его золотистые короткие послушные волосы словно рожь колыхались на ветру, что сам тот человек и создавал одним своим присутствием, поднимая в воздух окружающий песок, и с ним же заливая арену цирка тяжелым гулом. Теперь Фринтос правда был напуган, и уже никак не мог противостоять страху, даже не думая о нем, остановившись на мысли, промелькнувшей в его голове с последними словами конферансье, застывшими теперь в полных решимости и жажды убийства серьезных глазах его уготованного самой судьбой противника. У них не было и не могло быть причин стать врагами, и Фринтос совершенно не понимал, почему этот человек выступил против него, чего он искал на этой выжженной безумием земле, и для чего, спустя столетия жизни в мире и покое, снова надел свои божественные доспехи, в первую войну впитавшие кровь и ужас его врагов из имтирдов, теперь отражавшие в себе силуэт самого Фринтоса. Даже со всей своей силой Экта, и даже с синим пламенем, казавшимся ему всемогущим, от осознания способностей противника теперь Фринтос совсем не был уверен в своих силах, и потому дрожал, правда, словно загнанный в клетку дикий зверь, что выглядело только ироничнее на песчаной арене цирка. Ему предстояло сразиться с одним из богов, и тот наверняка не будет знать к нему жалости. «Ну, конечно», — крепко сжал зубы Фринтос, — «это же ты меня сюда отправил». Небо над Дофором начали медленно затягивать тучи, и на весь город, и в частности арену его цирка, надвигалась страшная звенящая буря. Глава 4. Божественная буря. Серпион стоял неподвижно. Его глаза, отражая источаемый его же молниями свет, блестели и собственной решимостью, тем не менее где-то глубоко еще меркнущий в тьме сомнений. Бог природы был человеком всегда решительным, всю жизнь сражавшимся, как он думал, за правое дело, ни перед чем не останавливаясь для достижения своей великой цели, абсолютного мира и порядка в мире, в единении его живых существ с природой. Он без жалости и сочувствия уничтожал все, что мешало его мечте сбыться, и убивал всех, кого считал врагами природы. Разрушительная натура Фринтоса была ему не по душе, но вовсе не потому в этот день он предстал перед ним в доспехе, столетия назад впитавшим в свое золото, лучший проводник электричества, кровь тысяч своих врагов, которых на самом деле желал убить. И не поэтому его решимость была столь ослепительно сильна. «Будь на твоем месте кто-то другой, я бы уже сделал из него отбивную», — продолжал говорить Фринтос, сам того не замечая, отводя в сторону глаза. «Но Лилика много говорила о тебе, она даже называла тебя героем». Взгляд Серпиона чуть изменился. Последнее предложение Фринтоса его удивило, и его мозг никак не мог решить, было ли то приятное удивление, или была то соль на ноющую рану. Слова плохо давались и Фринтосу. Он делал немалые паузы между каждым предложением, стараясь подобрать их как можно более верно. От раздумий его уже не отвлекали крики окружающей толпы, давящие своими взглядами, сосредоточенными даже на движениях его губ, наблюдая за каждым его действием, и также к каждому слову прислушиваясь. Он слышал, как они шептались между собой, все будто разделяя одни мысли, и об одном теперь думая. Они хотели представления, и Фринтос всеми силами теперь желал его не допустить. «После того, как исчез Саккан, ты направил меня сюда, и я был против этого. Я хотел помочь брату, и мне было плевать на ваши планы». Говоря уже громче, резко махнул он рукой. «Эта Лилика отговорила меня тогда, попросила помочь тебе, как ты когда-то помогал ей. Она рассказала мне, кем ты был в прошлом, как ты из последних сил защищал людей от имтирдов и героически бросался в бой, чтобы защитить слабых». В дрожи Серпион прикусил губу, его дыхание участилось, а от бури в его собственном сердце на мгновение в небе погасли молнии, хоть и в покрывших его тучах еще глухо гремел гром. Слова Фринтоса имели смысл, великий для сбившегося с пути бога, и это только добавляло ему боли, терзая загнанное в угол отчаянием сильное сердце, колебля его волю. «И теперь ты стоишь здесь, передо мной, в этом проклятом месте. Почему?» — со злобой напряг сильные челюсти Фринтос. «Почему ты стал слугой этого пламени? Почему я стал таким?» — тихо и с дрожью в голосе, будто себя самого, спросил Серпион. «Не потому ли, что все вы, со своей жаждой индивидуальности, бежите от единства, к которому стремлюсь я, и которого жаждет природа?» «И все?» — цыкнул Фринтос. «Может быть, ты этого не знал, но люди тоже часть природы. Разве среди животных не происходит того же, что происходит среди людей?» «Я говорю не об этой природе, Фринтос», — серьезнее насупился Серпион. «Тебе не дано этого понять. Почти ни один человек на это не способен. Не ведая истинной сущности природы, вы все нарушаете ее законы и обращаете ее любовь к вам в гнев». Паузы между словами бога природы о многом говорили Фринтосу. Он был уверен, что собеседник очень тщательно, и не просто так, выбирает слова, так наверняка стараясь что-то от него скрыть. Он был не лучшим переговорщиком, в целом как и Серпион, и всегда предпочитал словам действиям. Но кое-что, за свои короткие, в сравнении с возрастом Серпиона, годы жизни, он все-таки в этом ремесле усвоил. И как природа связана с тем, что происходит вокруг, и почему вдруг ты решил, что я ее враг? Серпион сглотнул, будто проглотив с темы слова, которые уже собирался сказать, но которых говорить не мог. «Говори, что это за черное пламя, и как оно связано с Дофором Эмансином, и графом Думой. Легко подловив Серпиона на осечке речи, напрямую обратился к нему Фринтас. «С Думой, тебе это должно быть лучше известно. Если то не была капля все усиливающегося дождя, то по щеке Фринтаса пробежала его собственная капля холодного пота. Ведь это в твоих жилах течет его кровь». Сердце Фринтаса забилось быстрее от тех слов, но вовсе не от волнения. Его ритм был злее, и так же зло теперь, с треском, сжимались его зубы. Он уже давно думал об этом, и эта мысль не давала ему покоя с того самого момента, как, на дне рождения Таргота, о случае изнасилования Думой ему и братьям рассказала его мать. Хоть отец и мать очень старательно уверяли его в обратном, он не раз думал, что именно результатом того изнасилования в итоге стал он, родившись на свет ровно через 10 месяцев после этого, и ничем не похожий на своих предшественников в роду, красновласых и красноглазых красавцев. «Все равно», — уверенно отмахнулся Фринтас, — «все, что я с ним разделил, это синее пламя. Черного у меня нет, и я о нем ничего не знаю. Тебя не смущает то, что говорил Даран перед тем, как я вышел на арену? Даран, все, кого поглощает черное пламя, разделяют между собой его волю. Они сказали, что ты должен покарать предателя. Как я понимаю, покарать сына Думы, который не пошел по его стопам, а предателем они назвали меня». Фринтас вздрогнул. «Я предал природу, помогая черному пламени в достижении его искаженного единства и предал своих товарищей, даже всех людей, совершив множество преступлений по его воле. Но теперь», — поднял перед собой тыльной стороной к Фринтасу свое искрящееся молниями копье Серпион, — «теперь я искуплю свою вину перед ними. Я нарушу планы Дарана, и для этого, хорош тут шутки шутить». Уже кипя от злобы, буквально презирая глупость ситуации в своем восприятии, махнул рукой Фринтас. «Это твое черное пламя убило моих родителей. Настоящих, а не каких-то бездушных уродов. Что бы там ни было с моей кровью, и кому бы она ни принадлежала, я никогда не покорюсь убийце своих родителей». Ветер поднимал все больший шум, шатая опоры ткани цирка, поднимая в воздух окружающий Фринтаса и Серпиона песок, застилая уши их обоих бесконечно нарастающим, уже почти штормовым, гулом. Толпа кричала, смеялась, шепталась, и также в небе на языке разгневанной природы будто между собой переговаривались раскаты грома, молнии от которых уже вот-вот были готовы разорвать небосвод, с чем и их покровитель среди людей, могущественный бог природы, был готов разорвать противника своей настоящей природы. «Хватит!» Громоподобно ударом молнии в небе раскатился по арене отчаянный рык Серпиона. «Я слишком долго колебался, и больше не могу медлить. Я не питаю к тебе ненависти, но должен предотвратить то, что станет с тобой, когда до тебя доберется Даран. Если ты хочешь, чтобы черное пламя ослабло, и если бы ты знал, сколь сложно ему сопротивляться, ты бы уже сдался и сам позволил себя убить. Ни одному созданию гармонии не удастся противостоять бездне, никому. И я сам познал это на своей шкуре». Окончательно принимая боевую стойку, занося справа за собой искрящееся копье, глазами, горящими невероятной решимостью и злобой, глубоким отчаянием и лишь маленьким тусклым лучиком надежды, смотрел на Фринтаса Серпион. Последние секунды оба героя смотрели друг другу в глаза, пока с неба, сотрясая землю громовым оркестром, на золотой песок арены цирка крупными ледяными каплями, уже часто как при обычном дожде, на землю будто падали небеса. Вода, молнии и противник с колющим оружием, Фринтас уже сражался с подобным полгода назад, когда по случайному заказу одной из кролей вместе с братьями угодил в логово гиперимов. Саккан дал брату несколько советов, как ему противостоять молниям со своим акта, и он отлично то запомнил, как в стрессовой ситуации, буквально загнанный в угол разрядами тока, бившими по его промокшему до ниточки телу. Теперь, стоя перед лицом не менее страшного монстра, ведь нет в мире никого страшнее загнанного в угол человека, он вспоминал слова брата, и наконец вспомнил, чего искал на самом деле, и для чего лично он пришел в Дафар. Серпион сделал свой выбор, и не собирался более слушать Фринтаса. Он не хотел слушать того, кого ему придется убить, чтобы это более не нарушало его решимости. Так было даже лучше. Теперь Фринтас мог решить эту проблему по старинке и, наконец, вернуться к поискам брата. «Ну хорошо, дружок», — крепко сжал кулаки Фринтас, зажигая глаза настоящим гневом, особенно ярко сверкнувшим в свете с грохотом ударившей в центр арены позади него молнии. «Пусть будет по-твоему, Я с радостью выбью эти мысли из твоей головы вместе с зубами». Молниеносным движением руки он перехватил внезапно оказавшиеся у самого его лица взорвавшиеся яркой вспышкой молнии, оттого постоянно краснея, толстое острие копья Серпиона. После долгих тренировок с Сакканом, по его мнению, эталоном скорости, его уже нельзя было застать врасплох быстрыми выпадами, и он легко мог их блокировать. Даже теперь, на особенно долгое мгновение скрестив злые взгляды со своим противником, он без дрожи одной рукой держал заряженный молниями металл перед своим лицом, уже без капли волнения, с полной уверенностью в своих силах. Пусть созданные Октосерпиона молнии не пробивали внутреннюю силу Фринтоса, раскаленное острие его копья жгло руку, и ему пришлось резко перехватить его подальше второй рукой в то же мгновение, с огромной силой махнув его, вместе с его владельцем, себе за спину. Отброшенный таким образом, некогда один из величайших воинов человечества, Серпион не растерялся, и уже в полете с силой метнул то же копье в грудь уже развернувшегося к нему всем телом Фринтоса, отчего тот предпочел уклониться легким движением в сторону. С взрывом искры паром воткнувшись в уже мокрый от дождя песок, копье вдруг ярко вспыхнуло ослепительным белым светом, обратив на то внимание Фринтоса, и также привлекая его внимание к новой атаке бога природы. Из той вспышки к своему копью переместился сам Серпион, затем выскочив из нее с резким колющим ударом копья в самый живот противника, тем не менее также мгновенно перехваченный мощной левой рукой. Усиливая свои физические способности гравитационным акта, Фринтос имел огромное превосходство над Серпионом как в скорости, так и в грубой силе. Меняя давление и силу притяжения, он мешал противнику легко перемещаться по арене, и буквально притягивал его атаки к своим рукам, покрытым наибольшим слоем внутренней силы. Рванув всего Серпиона за острие копья к себе, он с огромной силой нанес ему встречный удар ногой, от которого бог едва успел частично закрыться длинным металлическим древком копья. Удар этот был настолько тяжел, что Серпион от него буквально отправился в полет, но уже неконтролируемый, а при виде поднимаемого ударной волной в воздух песка. По всей арене с трибун вокруг радостно и с удовольствием закричала толпа. «И это все!» — крикнул вдогонку уже всем телом скользящему по мокрому от песку Серпиону Фринтос. Бог быстро и во вращении оттолкнулся одной ногой от пола, сам так отскочив назад, почти к самому краю арену, к воротам, откуда ранее он сам туда вышел. Мягкий золотой доспех на животе немного погнулся, но, будучи укрепленным примесью вольфрама и сколы, поглотил немалую долю силы акта противника, и потому совсем не пропустил его атаку по своему владельцу. Гул в небе уже превращался в грохочащий вой, и ярость небес начинала все больше давить на землю, раскачивая и расшатывая его одним только звуком, уже ветром срывая с земли целые горсти мокрого песка. Сама природа кипела от злобы, и от нее же адским пламенем горели глаза ее бога. «Остановись!» Разрывая воздух криком даже на фоне криков уже невидимой за дождем толпы и грохотом молнии по арене, также искрясь злобой взывал к голосу рассудка Серпиона Фринтос. Нет, страшный свист вдруг поднялся перед самым Серпионом, и вместе с ним на высоту почти в десяток метров в сторону Фринтоса поднялся огромный песчаный смерч. Не прекращая вращения, вихрем поднимая в воздух все больше песка, он рванул прямо на врага, и тот даже не попытался от него уйти, так специально остановившись, продолжая стоять на месте, лишь серьезно и уверенно смотря вперед, защищаясь своим акта, увеличив в сотни раз ядерную силу и силу притяжения между всеми атомами своего тела и одежды, тем самым он оставался почти неуязвим к повреждениям извне, и легко сопротивлялся силе ветра смерча Серпиона. Смерч, в свою очередь, окружил Фринтоса, и тот одним движением руки разогнал его ветер в разные стороны, прекратив вращение, и тем самым разорвал сам смерч. Вместе с мокрым песком тот вращал по ветру и капли дождя, полностью вымочившего Фринтоса до нитки. Все время дующий сверху штормовой ветер, дождь, крики толпы, и особенно гром, полностью поглотили уши Фринтоса, а его глаза вокруг на мгновение после рассеивания смерча, застилал кружащийся вокруг песок. Он даже не заметил, что оказался в ловушке, и не успел вовремя отреагировать, чтобы защититься от новой атаки Серпиона своим акта. Всего мгновение, и в центр песчаной бури по центру арены, в которой буквально только что пропал Фринтос, с самых небес ударила страшная огромная молния. Зрители тоже мгновенно замолчали, а песок после удара молнии, теперь будто падая в густой как молоко туман, начал быстро оседать. Руки Серпиона только крепче сжали металлическое древко копья, когда ликование толпы вернулось, и вместе с ним, как и сам Серпион, совсем затихли так и громыхавшие в небе молнии. Песчаная завеса в одно движение руки Фринтаса осела, и вместе с тем тот шагнул вперед, сияя синим пламенем из глаз, с паром от дождя открывая глазам публики свой обгоревший от удара молнии по мокрой одежде почти полностью разорванный и обугленный бахалип. На его теле под одеждой не было ни единой царапины. Он выглядел куда страшнее, чем прежде, и одной своей невероятной силой акта и решимости, впервые за многие годы, нагонял ужас в уже ослабшие с годами сердце Серпиона. Сердце бога, который никогда не боялся, и никогда не отступал даже при виде самых страшных врагов. Такое было лишь раз, и тот страх тоже вызвал им Терт, некогда носивший фамилию Кацер. Все, с не теряющим серьезности лицом, но точно безумными и бешеными широко открытыми глазами, спросил Фринтас. Серпион вскинул копье и чуть присел. Его руки чуть дрожали, но уже вряд ли от нагоняемого им же на город холода. В его глазах уже мелькало отчаяние, но даже так, свет его надежды светил куда ярче, чем единственно различимые впереди на фоне тьмы горящие синим пламенем глаза его противника. Он не мог проиграть эту битву. Он просто не имел права проиграть. Во имя природы, прикусывая язык, про себя шептал он. Никакой пощады. Рывок, вспышка и треском по арене, на потеху так и не замолкающей публики, удар за ударом сходились в ожесточенном бою горящие уверенностью лишь в собственной правоте оружия Фринтаса и Серпиона. Внутренняя сила разливалась по арене, разбрасывая под собой песок, прожигая его, промокший будто от слез безысходности бога природы, злобными молниями, на фоне его золотых доспехов с каждой секундой кажущимися все краснее и горячее. Лиловые молнии со звоном били по мокрому, но не пропускающему воли врага, Фринтасу, с полной уверенностью и серьезность теперь не только парируя атаки разрубающего на лету капли дождя золотистого копья, но и перехватывая их, ударяя Серпиона в ответ, тем не менее встречая наконец серьезное сопротивление его не зря столь тяжелого доспеха и не менее крепкой внутренней силы. Акта Фринтаса было его единственным оружием, но он ни на секунду не отвлекался, не уходил в защиту и не пытался экономить силы. Он был в бешенстве и дрался голыми руками, как дикий зверь, одной только яростной гримасой разрывая в клочья решимость противника, которой и без того было уже не так много, и гасла она с каждым новым заблокированным врагом ударом. Никогда прежде ему не приходилось сражаться с кем-то настолько сильным, и тоже подтверждал в своей голове Серпион, понимая, что этот бой лишь истощит их обоих, но не приведет ни к чьей смерти. Фринтас этого не понимал и не собирался об этом думать. Он всего лишь хотел избить Серпиона, и так, чтобы вся дурь из его головы наконец испарилась, как испарялся вокруг него создаваемый им же дождь, даже если для этого придется сначала переломать ему все кости. Они уже изрядно устали, и Серпион только теперь отскочил назад, понимая, что продолжать бой обычными атаками впредь нет смысла, и Фринтас все равно все их заблокирует. Пришло время и ему достать козырной туз из рукава, и нанести по уже ослабшему врагу последний, самый сокрушительный и смертоносный удар. Это был рискованный ход, и не только для врага он мог оказаться последним. Серпион понимал это, но уже не мог мешкать. Фринтас заранее был слишком хорошо подготовлен к бою с силами природы, но была она прореха в его силах, которую он до сих не замечал, и которая, очень кстати, была очевидна для закаленного в боях воина Серпиона. Если возможности была, сейчас было лучшее и единственное время ей воспользоваться.